Затем, со злобой обернувшись к Натану, он произнес: «Я виделся с тобой и доверял тебе, но, приведя язычников на праздник вечной жизни, ты предал нас». «Выслушай меня, о Симон», — сказал Натан, потирая себе нос. «Разве я не давал тебе осла, чтобы ты смог привести сюда свою тещу?» Петр смутился и виновато взглянул на своих спутников. «А кто в этом виноват?» — проворчал он. «Сусанна порекомендовала тебя, я доверился ей». «Этот осел принадлежит вот этому римлянину», — неторопливо продолжал Натан. «Марк — мирный человек, однако, если ты его рассердишь, он сможет потребовать осла обратно к людям. И тогда тебе придется жить на этой горе вместе со своей тещей и Сусанной, потому что она приехала на втором осле, который принадлежит также этому римлянину». Еще больше смутившись, Симон Петр топнул ногой и сказал: «Моя жена сварливая женщина, и прежде ворчала даже на Иисуса, обвиняя его в том, что он живет как лентяй. Однако с тех пор, как он исцелил ее от горячки, от которой она едва не умерла, она перестала его бронить. Мне вовсе не хотелось бы оставлять ее здесь, однако нам просто необходимо быть в Иерусалиме до истечения сроков 40 дней. Нам придется идти денно и ночно, дабы успеть ко времени и дабы пророчество сбылось. Но если теще не на чем будет вернуться, я окажусь в весьма затруднительном положении». «Я не отвечаю злом на зло», — успокоил я его. «С удовольствием оставлюсь тебе осла, даже если в твоих глазах я не более чем собачье испражнение. Можешь также взять для женщин еще этих двух ослов, которые нам не потребуются, потому что мы сможем вернуться пешком. Я же покину это место без шума, не привлекая к себе внимания. Только не стоит меня проклинать». Тогда, пытаясь примирить нас, вмешался Иоанн. «О, римлянин, постарайся понять нас», — попросил он. «Еще не все ясно, и пророчество пока не сбылось. Нам известно лишь то, что существует путь к царствию, и ворота в него узки, и мы не имеем права их расширять по собственной воле». Третий ученик добавил: «Он приказал нам обратить в нашу веру все народы, однако мы не знаем, как и когда это можно будет сделать. Прежде всего, его царствие должно установиться в Израиле. Полное объяснение мы будем знать только в Иерусалиме». Эти люди, словно трое братьев, держались за руки, стоя перед нами, и я испытывал зависть и одновременно разочарование, думая о том наследстве, которое оставил нам Иисус. Я бросился к их ногам с новыми мольбами: «Пусть слова о вечной жизни остаются при вас и при всех остальных, которым Он их передал. Подчиняюсь вашей воле, несмотря на то, что вы простые люди. Его учения станут объяснять эрудиты, делая это каждый со своей точки зрения и добавляя в нее что-то свое, а вы, несомненно, постараетесь как можно лучше исполнить его воль. Я видел его, он не оттолкнул меня, не возражал против моего присутствия, а когда подошел ближе, то даже, похоже, заговорил. Однако я готов стереть эти воспоминания своей памяти, если такова будет ваша воля. Я не прошу вас даже дать мне эликсир бессмертия. Позвольте лишь мне сохранить его царство в своей душе. Не отвергайте меня окончательно. Все мое состояние будет в вашем распоряжении, и как гражданин Рима я всегда смогу выступить в вашу защиту, если из-за него вас станут преследовать». «Нет, ни за серебро, ни за золото, нет», — сказал Симон Петр, подняв руку. «Меня зовут Иаков. Насколько я помню, он просил нас не заботиться о словах, если нам придется предстать перед преследователями. Нам это будет дано свыше», — воскликнул третий ученик. Глаза Иоанна наполнились слезами. Он посмотрел на меня с тем же выражением нежности, что и в прошлый раз. «О, римлянин, я люблю тебя за твое смирение и уверен, что ты не желаешь нам зла», — сказал он. «Когда Иисус попросил меня позаботиться о его матери у самого креста, она рассказала мне, что он спускался в царство тени, сломал его ворота и освободил мертвых. Точно так же он принесет свободу идолопоклонным народам, только мы еще не знаем, как это случится. Надейся на мир, молись, постись, очищайся, только ничего не рассказывай о нем, чтобы своим незнанием не ввести людей в заблуждение. Мы сами исполним то, что нам предназначено».